и дело так пойдет и дальше, то когда-нибудь я с ним сравнюсь и в длине ног, и в хорошести. А еще Пол отлично относится к нам, младшим ребятам. Он не дает другим большим мальчишкам задирать нас и учит всяким играм». «А как случилось, что Пол вчера упал в ручей во время перемены?» – спросила Энн. «Я встретила его на площадке для игр. С него так текло, что я поскорее послала его домой переодеться в сухое и даже не стала выяснять, что случилось. Отчасти это был несчастный случай», – объяснил Дэви. «Голову он сунул нарочно, но все остальные его части свалились случайно. Мы все стояли у ручья, а Прилли Роджерсон рассердилась за что-то на Пола. Она ужасно злая, противная, хоть и хорошенькая, и сказала, что его бабушка на ночь накручивает ему волосы на бумажке. Я думаю, Пол не обратил бы на нее внимания, но Грейси Эндрюс засмеялась, и Пол стал жутко красный, потому что он, понимаешь, Грейси – его девочка, он в нее по уши влюблен, дарит ей цветы, носит ее книжки до прибрежной дороги. Ну, значит, стал он красный, как свекла, и сказал, что его бабушка ничего такого не делает, а волосы у него вьются с рождения. И потом он лег на берегу и сунул голову в ручей, чтобы показать, что волосы останутся кудрявые. «О, это не там, где мы берем воду», – поспешил добавить Дэви, заметив выражение ужаса на лице Марилы. «Это в другом месте, там мелко, но берег ужасно скользкий, и Пол свалился весь. Это был потрясный всплеск, скажу я вам. О, Энн, я не хотел, просто вырвалась, прежде чем я успел подумать. У него получился замечательный всплеск, но он так смешно выглядел, когда выполз, весь мокрый, грязный, что все девчонки расхохотались. Только Грейси не смеялась, а была грустная. Грейси хорошая девочка, только курносая. Когда я вырасту такой большой, чтобы завести себе девочку, я не выберу курносой. Я найду с таким красивым носом, как у тебя, Энн». На мальчика, который так размазывает сироп по всей физиономии, когда ест пудинг, ни одна девочка и смотреть не захочет, сказала Марила сурово. «Но я вымою лицо, прежде чем пойду ухаживать», возразил Дэви, пытаясь поправить положение и растирая сироп на щеках тыльной стороной руки. «Даже за ушами вымою, не надо будет и напоминать. Я не забыла об этом сегодня утром. Марила, я теперь гораздо реже забываю. Но...» И Дэви вздохнул. «Так много закоулков на человеке, ужасно трудно обо всех упомнить. Ладно, раз я не могу пойти к мисс Лаванде, схожу-ка я повидать миссис Харрисон. Миссис Харрисон – ужасно славная женщина, скажу я вам. Она держит в кладовой коробку с печеньем специально для маленьких мальчиков. И еще всегда дает мне очищать кастрюлю, в которой замешивает сливовый пирог. Там так много слив прилипает к стенкам. Мистер Харрисон всегда был славный человек, но он два раза славнее с тех пор, как снова стал женатый. Мне кажется, что когда люди женятся, они становятся гораздо лучше. Марила, а почему вы не женились? Я хочу знать». Марила спокойно относилась к своему положению старой девы. И оно никогда не было для нее больным или щекотливым вопросом. Поэтому с улыбкой, переглянувшись с Энн, она очень любезно отвечала, что это произошло, как она полагает, по той простой причине, что никто не сделал ей предложения. «Но почему бы вам самой было не сделать кому-нибудь предложение?» – возразил Дэви. «Дэви!» – сказала Дора строго, возмущенная до такой степени, что против обыкновения заговорила, когда к ней не обращались. «Это мужчины должны делать предложение». «Не знаю, почему именно они всегда должны это делать», – проворчал Дэви. «Похоже, что в этом мире всю работу сваливает на мужчин. Можно мне еще пудинга, Марила?» «Ты уже получил достаточно», – сказала Марила, но все же дала ему умеренную вторую порцию. «Хорошо бы люди питались одним пудингом. Почему они этого не делают? Я хочу знать». «Потому что им очень скоро это надоело бы». «Хотел бы я проверить это на себе», – заявил недоверчивый Дэви. «Но я думаю, уж лучше есть пудинг по постным дням и когда приходят гости, чем вообще никогда». «У Бултеров никогда не бывает пудинга. Милти говорит, что когда приходят гости, его мать угощает их сыром и режет его сама, по маленькому кусочку на человека и один для приличия. Если Милти рассказывает такие вещи о своей матери, то уж, по крайней мере, ты-то не повторяй этого, — сказала Марила с осуждением. «Разрази меня гром!» — Дэви подхватил это выражение у мистера Харрисона и употреблял его с большим смаком. Милти сказал, «Это как комплимент. Он ужасно гордится своей матерью, потому что люди говорят, что она и петуха заставит яйца нести». «И я...» «Кажется, эти дрянные куры залезли в мои маргаритки», — сказала Марила, поднимаясь и торопливо выходя из дома. Оклеветанных кур не было поблизости от клумбы. Впрочем, Марила даже и не взглянула в ту сторону. Вместо этого она села на крышку погреба и смеялась, пока ей не стало за себя стыдно. Когда в тот день Энн и Пол добрались до каменного домика, они застали мисс Лаванду и Шарлотту IV в саду, где те усердно пололи, разравнивали граблями, подстригали и подравнивали. Мисс Лаванда, как всегда, веселая и милая, вся в оборках и кружевах, которые она так любила, отбросила садовые ножницы и радостно побежала навстречу гостям, а Шарлотта IV широко заулыбалась. «Добро пожаловать! Я знала, Энн, что ты придешь сегодня. Этот день и ты подходите друг другу, вот он и принес тебя. Все люди или вещи, которые подходят друг другу, непременно появляются вместе. Если бы только люди знали это, от скольких хлопот это избавило бы их. Но они не знают, и тратят зря свою чудесную энергию, пытаясь совместить несовместимое. А ты, Пол, о, как ты вырос! Ты на полголовы выше, чем когда приходил сюда в прошлый раз. Да. «Я теперь расту не по дням, а по часам, как говорит миссис Линд», — сказал Пол искренним восхищением от этого факта. «Бабушка уверяет, что эта овсянка наконец подействовала». «Возможно. Бог знает», — Пол глубоко вздохнул. «Я столько ее съел, что тут любой бы вырос. Я надеюсь, что теперь, раз уж я начал расти, это не прекратится, пока я не стану таким же высоким, как папа. Он 6 футов ростом». «Вы ведь знаете, мисс Лаванда?» «О, да!» Мисс Лаванда знала. Румянец на ее прелестных щеках стал чуть ярче. Она взяла за руку Пола, другую подала Энн и в молчании направилась к дому. «Сегодня хороший день для эхо, мисс Лаванда?» – просил Пол встревоженно. В день его первого визита было слишком ветрено, и Пола постигло глубокое разочарование. «Да, день отличный!» – ответила мисс Лаванда, пробуждаясь от задумчивости. «Но сначала мы зайдем в дом и подкрепимся. Я знаю, вы не могли не проголодаться, пройдя такой длинный путь по лесу, а мы с Шарлоттой IV можем есть в любой час дня. У нас такие услужливые аппетиты. Сделаем набег на кладовую. К счастью, она полна вкуснейших блюд. У меня было предчувствие, что сегодня придут гости, и мы с Шарлоттой IV неплохо подготовились». «Мне кажется, вы из тех людей, у которых всегда есть что-нибудь вкусное в доме», – объявил Пол. «Бабушка тоже такая, но она считает, что нужно есть строго установленные часы». «Не знаю», – добавил он задумчиво, – «следует ли мне есть другое время, если я знаю, что она этого не одобряет?» «О, я думаю, она не стала бы возражать, ведь ты прошел пешком такой долгий путь. Это совсем другое дело», – сказала мисс Лаванда, обменявшись веселым взглядом с Энн поверх темной кудрявой головки Пола. «Я тоже думаю, что есть неположенное время крайне вредно, именно поэтому мы и делаем это в нашем домике. Мы, Шарлотта IV и я, живем, не считаясь с общепринятыми представлениями о разумном питании. Мы едим всевозможные неудобоваримые блюда, каждый раз, как нам случится о них подумать, и днем, и ночью. И цветем, как розы. Конечно, мы полны намерений исправиться, когда мы читаем в газете очередную статью, убеждающую нас не есть какое-нибудь из тех блюд, которые мы особенно любим. Мы аккуратно вырезаем ее и вешаем в кухне, чтобы не забыть об этом. Но почему-то мы не вспоминаем об этой статье, пока не съедим это самое блюдо. Но ничто еще нас не убило, хотя Шарлотта IV жаловалась на страшные сны после того, как однажды мы съели на ночь пончики, миндальный пирог и фруктовый торт. «Бабушка дает мне на ночь только стакан молока и кусок хлеба с маслом, а в воскресенье намазывает на хлеб еще и варенье», — сказал Пол. Поэтому в воскресенье я с нетерпением жду вечера. Но не только поэтому. У нас на прибрежной дороге воскресенье очень долгий день. Бабушка говорит, что для нее он слишком короткий, и что папа, когда был маленьким, тоже не скучал в воскресенье. Может быть, и мне воскресенье не казалось бы таким длинным, если бы я мог разговаривать с моими людьми со скал. Но бабушка не одобряет таких занятий в воскресенье. Поэтому я просто сижу и думаю. Хотя, боюсь, мысли мои слишком мирские. А бабушка говорит, что в воскресенье мы не должны иметь никаких мыслей, кроме религиозных. Мисс Ширли сказала нам однажды в школе, что каждая по-настоящему красивая мысль может считаться религиозной, и неважно даже, о чем эта мысль или в какой день она к нам приходит. Бабушка считает, что религиозные мысли – это только мысли о проповеди и об уроках в воскресной школе. А когда бабушка и учительница расходятся во мнениях, я не знаю, что делать. Всем сердцем Пол положил руку на грудь и поднял очень серьезные голубые глаза на сразу же озарившееся сочувствием лицо мисс Лаванды. Я согласен с учительницей, но, понимаете, бабушка воспитала папу по-своему и добилась блестящих результатов, а мисс Ширли еще никого не воспитала. Конечно, она помогает воспитывать Дэви и Дору, но ведь трудно сказать заранее, какими они вырастут. Так что иногда у меня такое чувство, что безопаснее следовать бабушкиным советам. «Безусловно», — согласилась Энн торжественно, «хотя смею думать, что если бы твоя бабушка и я вместе серьезно занялись изложением и сопоставлением наших взглядов, то обнаружили бы большое сходство. Я полагаю, что мы с ней имеем в виду одно и то же, но выражаем это по-разному». «Ну, конечно, тебе лучше придерживаться ее способа выражения, ибо его справедливость подтверждена опытом. Нам придется подождать, пока вырастут близнецы, прежде чем мы сможем с уверенностью утверждать, что мой способ ничуть не хуже». После чая они снова вернулись в сад, где Пол, к своему удивлению и восхищению, смог познакомиться с Эхом, в то время как Энн и мисс Лаванда беседовали на каменной скамье под тополем. «Значит, осенью ты уедешь?» – сказала мисс Лаванда с грустью. «Мне надо было бы радоваться за тебя, Энн, но я отвратительно и эгоистично печальна. Мне будет так не хватать тебя. Иногда мне кажется, что вообще не стоит ни с кем завязывать дружбу. Друзья появляются, потом уходят из твоей жизни, оставляя рану, которая хуже, чем та пустота, что была до их появления». «Это слова мисс Элизы Эндрюс, а совсем не мисс Лаванды», – возразила Энн. «Ничего нет хуже пустоты. А я совсем не ухожу из вашей жизни, ведь есть на свете такие вещи, как письма и каникулы. Дорогая, вы выглядите такой бледной и усталой». «О-хо-хо!» – усердно продолжал Пол, стоя на каменной ограде. Не все его крики были мелодичны, но назад они возвращались серебряными и золотыми звуками, в которые превращали их сказочные алхимики за рекой. Мисс Лаванда сделала нетерпеливый жест своими красивыми руками. «Я устала от всего, даже от эха. Ничего нет в моей жизни, кроме эха, прекрасного и насмешливого эха утраченных надежд и радостей. Ах, ужасно, что говорю такое, когда принимаю гостей. Просто я старею, а это мне вредно. Боюсь, к 60 я стану ужасной ворчуньей. Но, возможно, все, что мне нужно, это коробочка пилюль от хандры». В этот момент Шарлотта IV, которая куда-то исчезла после чая, вернулась и объявила, что на пастбище мистера Джона Кимбелла красно от ранней земляники. «Не хочет ли мисс Ширли пойти и набрать немного к чаю?» «Отлично! Земляника со сливками!» – воскликнула мисс Лаванда. «О, нет, я не такая старая, как предполагала. И не нужны мне никакие пилюли от хандры. Девочки, возвращайтесь с земляникой, и мы будем пить чай прямо здесь, под тополем. Я все приготовлю к вашему возвращению». И Энн Шарлоттой IV отправились на пастбище мистера Кимбелла, отдаленную зеленую поляну, где воздух был мягким, словно бархат, ароматным, словно клумба фиалок, и золотистым, словно янтарь. «Ах, какой душистый и свежий воздух! Энн вдохнула полной грудью. «У меня такое чувство, будто я пью солнечный свет». «Да, мэм, у меня тоже. У меня точно такое же чувство, мэм», — закивала Шарлотта четвертая, которая сказала бы то же самое, если бы Энн сообщила, что чувствует себя, как пеликан на пустоши. Каждый раз, когда Энн покидала приют Эхо, Шарлотта четвертая спешила в свою комнату над кухней, где перед зеркалом старалась говорить, смотреть и двигаться, как Энн. У Шарлотты еще не было оснований гордиться тем, что она преуспела в своих стараниях, но усердие – мать удачи, как учили Шарлотту в школе, и бедняжка с излишней доверчивостью надеялась, что со временем ей удастся перенять и этот грациозный поворот головы, и эту мимолетную звездную вспышку глаз, и эту удивительную походку, напоминающую покачиваемую ветром гибкую ветку. Шарлотта четвертая восхищалась Энн от всего сердца, хотя совсем не потому, что находила ее такой уж красивой. Прелесть алых щек и черных кудрей Дианы Барри была гораздо больше по вкусу Шарлотте, чем очарование лунного света сияющих серых глаз Энн и неярких, вечно меняющих свой оттенок роз на ее щеках. «Но я больше хотела бы походить на вас, чем быть красивой», — сказала она Энн откровенно. Энн засмеялась, выпив из этой дани мед и отбросив жало. Она привыкла встречать со смешанным чувством те комплименты, которые делали ей. Общественное мнение никогда не было единодушным в том, что касалось внешности Энн. Люди, которые слышали, как ее называют красивой, встретившись с ней, часто бывали разочарованы. Люди, которые слышали, как ее называют некрасивой, видели ее и удивлялись. Где были глаза у тех, кто не нашел для нее слов восхищения? Сама Энн никогда не верила, что имеет право называться красивой. Глядя на себя в зеркало, она видела лишь бледное личико с семью веснушками на носу. Зеркало не могло показать ей неуловимой игры чувств, то и дело вспыхивавших розоватым, освещающим пламенем в ее чертах. Ни очарования мечты и смеха, сменявших друг друга в ее больших глазах. Не будучи красивой ни в каком строго определенном смысле слова, Энн обладала тем неизъяснимым обаянием и необычностью внешности, которые оставляли у всех видевших ее приятное чувство удовлетворения ее девичьей прелестью, со всем заложенным в ней потенциалом будущего развития. Самым привлекательным в ней была именно аура возможности, окружавшая ее, та сила будущего совершенства, которая уже сейчас присутствовала в ней. Она, казалось, жила в атмосфере того, чему еще только предстояло произойти. Собирая землянику на залитой солнцем поляне, Шарлотта четвертая рассказывала Энн о своих опасениях относительно мисс Лаванды. Добросердечная маленькая служанка была искренне обеспокоена состоянием своей обожаемой хозяйки. «Мисс Лаванда нездорова, мисс Ширли. Мэм, я уверена, что это так, хоть она и не жалуется. Она давно сама не своя, мэм. С того самого дня, как вы в прошлый раз приходили сюда с Полом. Она, должно быть, простудилась тот вечер, мэм. Когда вы ушли, она до поздней ночи ходила по саду в легкой шали. На дорожках было много снега, и я уверена, что она простыла, мэм. Вот с тех пор я и заметила, что она какая-то усталая и унылая. Ей, похоже, ничто теперь не интересно, мэм. Она теперь не играет в гостей, не готовит для них. Только когда вы приходите, она делается чуточку повеселее. А самый скверный знак, мисс Ширли, мэм...» Тут Шарлотта четвертая понизила голос, словно собиралась сообщить о каком-то крайне непонятном и тревожном симптоме. «То, что она никогда теперь не сердится, если я что-нибудь разобью. Вот вчера, мисс Ширли, мэм, я разбила ее зеленую с желтым вазу, которая всегда стояла на книжном шкафу. Бабушка мисс Лаванды привезла эту вазу с собой из Англии. Мисс Лаванда ее ужасно дорожила. Я вытирала с нее пыль. Осторожнее некуда, мисс Ширли, мэм. А она выскользнула у меня из рук, вот этак, прежде чем я успела ее подхватить, и разбилась на 40 миллионов кусочков. Знали бы вы, как я боялась и горевала. Я думала, что мисс Лаванда будет меня ужасно ругать, и уж лучше бы так, чем то, как она это приняла. Она только вошла, почти даже и не взглянула, и сказала: «Ничего, Шарлотта, собери осколки и выброси». «Именно так, мисс Ширли, мэм, собери осколки и выброси, как будто это не была ваза, которую ее бабушка привезла из Англии. Ох, нездорова она, нездорова, и мне ужасно тяжело от этого. О ней позаботиться-то некому, кроме меня». Глаза Шарлотты IV наполнились слезами. Энн сочувственно погладила маленькую смуглую руку, державшую надбитую розовую чашку. «Я думаю, Шарлотта, мисс Лаванде нужны перемены. Она слишком долго остается в одиночестве. Не можем ли мы уговорить ее куда-нибудь съездить?» Шарлотта безнадежно покачала головой с устрашающе огромными бантами. «Не думаю, мисс Ширли, мэм. Мисс Лаванда теперь не может ездить в гости. У нее всего 3 родственников, и она говорит, что ездить к ним для нее обременительный семейный долг. А когда вернулась последний раз из гостей, сказала, что больше его исполнять не будет. «Шарлотта», — сказала она мне, — «я вернулась, влюбленная в одиночество, и впредь буду жить под своей виноградной лозою и под своей смоковницей. Мои родственники усердно стараются сделать из меня старуху, и это плохо на меня действует. Точно так, мисс Ширли, мэм, это очень плохо на меня действует. Так что я думаю, бесполезно уговаривать ее куда-нибудь поехать». «Мы должны подумать, чем можно ей помочь», — сказала Энн решительно, положив последние ягоды в свою наполненную доверху розовую чашку. «Как только у меня начнутся каникулы, я приеду и проведу с вами целую неделю. Мы будем устраивать пикник каждый день и воображать все самое интересное и разнообразное. И посмотрим, не удастся ли нам развеселить мисс Лаванду». «Это будет именно то, что нужно, мисс Ширли, мэм!» – воскликнула Шарлотта IV в восторге. Она была рада и за мисс Лаванду, и за себя саму. Целую неделю можно будет непрерывно изучать Энн. О, тут уж, несомненно, удастся научиться и двигаться, и говорить, как она. Вернувшись в приют Эхо, девочки застали мисс Лаванду и Пола под серебристым тополем, где уже стоял принесенный из кухни и накрытый к чаю стол. Ничто не могло быть восхитительнее, чем эта земляника со сливками, вкушаемая среди длинных теней елового леса, с его шепотом и бормотанием под огромным голубым небом, усыпанным пушистыми хлопьями белых облачков. Потом Энн помогла Шарлотте мыть посуду в кухне, а мисс Лаванда сидела на каменной скамье рядом с Полом и слушала рассказ о людях со скал. Она была хорошей слушательницей, эта милая мисс Лаванда, но неожиданно Пол заметил, что она утратила интерес к братьям-морякам. «Мисс Лаванда, почему вы так на меня смотрите?» – спросил он серьезно. «Как, Пол? Так, как будто вы смотрите сквозь меня на кого-то, кого я вам напомнил», – сказал Пол, у которого бывали иногда такие случайные вспышки необыкновенной проницательности, так что было не совсем безопасно иметь секреты, находясь поблизости от него. «Ты привел мне на память человека, которого я знала много лет назад», – сказала мисс Лаванда ласково и мечтательно. «Когда вы были молодой?» «Да, когда я была молодой. Я кажусь тебе очень старой, Пол. Знаете, я никак не могу решить», – сказал Пол доверительно. «Ваши волосы старые на вид. Я никогда не видел молодых людей с белыми волосами. Но ваши глаза, когда вы смеетесь, такие же молодые, как у моей любимой учительницы. Я скажу вам вот что, мисс Лаванда». А лицо и голос Пола были торжественными, словно у судьи. «Я думаю, вы были бы замечательной мамой. У вас именно такой взгляд, такой, какой всегда был у моей мамы. Жаль, что у вас нет своих мальчиков. У меня есть маленький мальчик-мечта, Пол». «О, правда? Сколько ему лет?» «Примерно столько же, сколько тебе». «Ему следовало бы быть старше, потому что я придумала его задолго до твоего рождения. Но я никогда не позволю ему стать старше 11 или 12 лет. Иначе он мог бы совсем вырасти, и тогда я потеряла бы его. «Я знаю», — кивнул Пол, — «в этом вся прелесть придуманных людей. Они остаются в том возрасте, в каком нам хочется. Из всех, кого я знаю, вы, мисс Ширли и я сам, единственные, кто умеет воображать. Разве это не чудесно, что все мы теперь знакомы? Но я думаю, такие люди всегда находят друг друга. Бабушка никогда ничего и никого не воображает. А Мэри Джо думает, что у меня не все дома, потому что я люблю воображать. Но я считаю, что воображать – это замечательно. Вы ведь знаете, мисс Лаванда. Расскажите мне о вашем мальчике». У него голубые глаза и вьющиеся волосы. Каждое утро он подкрадывается ко мне и будет меня поцелуем. А потом весь день играет здесь, в саду. И я играю с ним. Так же, как с тобой. Мы бегаем в запуске и разговариваем с эхом. Я рассказываю ему сказки, а когда опускаются сумерки... — Я знаю, — прервал Пол горячо, — он приходит и садится рядом с вами, вот так, потому что, конечно, в 12 лет он слишком большой, чтобы сесть к вам на колени, и кладет голову вам на плечо, вот так, и вы обнимаете его и прижимаете к себе крепко-крепко и кладете щеку на его голову. — О, да, вот именно так. «О, вы все знаете, мисс Лаванда!» Так и застала их двоих Энн, когда вышла из домика, и что-то в лице мисс Лаванды заставило ее пожалеть, что приходится их побеспокоить. «К сожалению, мы должны идти, Пол, если хотим добраться домой засветло. Мисс Лаванда, я собираюсь пригласить себя в приют Эхо на целую неделю, и довольно скоро. Если ты приедешь на неделю, я задержу тебя на 2». — пригрозила мисс Лаванда. Глава 28. Принц возвращается в заколдованный дворец. Последний школьный день пришел и ушел. Ученики Энн с триумфом выдержали экзамены за второе полугодие и по их окончании вручили ей поздравительный адрес и в качестве подарка бювар. Все присутствовавшие девочки и дамы плакали, и даже некоторым из мальчиков впоследствии были предъявлены обвинения, впрочем, неизменно ими отвергавшиеся, в том, что они тоже не смогли удержаться от слез. По окончании церемонии 3 дамы, миссис Эндрюс, миссис Слоун и миссис Белл, отправились домой вместе пешком, обсуждая по дороге последние новости. «Какая жалость!» «Что Энн уходит теперь, когда дети так к ней привязались?» Вздохнула миссис Слоун, которая имела привычку вздыхать и даже все свои шутки кончала подобным образом. «Ну, конечно», — поспешила она добавить, — «и в следующем году у нас будет хорошая учительница». «Я уверена, что Джейн прекрасно справится со своими обязанностями», — отозвалась миссис Эндрюс довольно холодно. «Не думаю, что она будет рассказывать детям столько сказок или бродить с ними по лесам». Но она получила похвальный отзыв школьного инспектора, и жители Нью-Бриджа безутешны из-за того, что она покидает их школу. «Я очень рада, что Энн едет в университет», – заметила миссис Белл. «Она всегда этого хотела. Я думаю, университет – именно то, что ей нужно». «Не знаю, не знаю». В этот день миссис Эндрюс была настроена ни с кем не соглашаться полностью. «Я не понимаю, зачем Энн еще какое-то образование? Скорее всего, она выйдет замуж за Гилберта Блайта, если он будет все так же страстно влюблен в нее, когда окончит университет. А тогда на что ей латынь и греческий? Если бы в университете учили, как справляться с мужем, тогда, возможно, был бы какой-то смысл для нее ехать туда». Миссис Эндрюс, как шептала эйвонлейская молва, так никогда и не научилась справляться со своим мужем, и в результате дом Эндрюсов не являл собою образец семейного счастья. Говорят, что мистер Аллен уже получил вызов в Шарлоттаун, переменила тему миссис Белл. «Это значит, что скоро мы его лишимся». «Они уедут не раньше сентября», — сказала миссис Слоун. «Это будет огромная потеря для нашей деревни». А я всегда считала, что миссис Аллен одевается, пожалуй, слишком нарядно для жены священника. Но никто из нас не безупречен. А вы заметили, каким чистым и подтянутым выглядит теперь мистер Харрисон? Никогда не думала, что мужчина может так измениться. Он ходит в церковь каждое воскресенье и внес деньги на жалование священнику. Пол Ирвинг очень вырос в последнее время, правда? — заметила миссис Эндрюс. Он был слишком маленьким для своего возраста, когда приехал сюда. Я едва узнала его сегодня. Он становится похож на своего отца. «Очень способный мальчик», — сказала миссис Белл. «Да, довольно способный, но...» Тут миссис Эндрюс понизила голос. «Я думаю, он говорит очень странные вещи». Тут как-то на прошлой неделе Грейси, вернувшись из школы, рассказывала невероятнейший вздор, который слышала от него, о каких-то людях, якобы живущих на берегу моря, истории, в которых нет и не могло быть ни слова правды. Я сказала Грейси, чтобы она не верила в эти выдумки, а она ответила, что Пол, кажется, на это и не рассчитывал. Но если он не рассчитывал, тогда зачем же он ей это говорил? «Энн утверждает, что Пол гений», — сказала миссис Слоан. «Может быть, никогда не знаешь, чего ждать от этих американцев?» Миссис Эндрюс поджала губы. Знакомство миссис Эндрюс со словом «гений» проистекало исключительно из разговорной манеры называть этим словом любого чудаковатого индивидуума. И она, вероятно, думала, что оно означает человека, у которого, если воспользоваться выражением, употребленным Мэри Джо, не все дома. А в это время в школьной комнате за своим столом одиноко сидела Энн. Как сидела она здесь в первый день школьных занятий 2 года назад. Она опустила щеку на ладонь, мокрые от слез глаза печально смотрели в окно на озеро сверкающих вод. После расставания с учениками в сердце была такая боль, что на время даже университет утратил в ее глазах свое очарование. Она все еще чувствовала на шее горячее объятие Аннетты Белл и слышала ее по-детски жалобные причитания. «Я никогда, никогда не полюблю никакую учительницу так, как вас, мисс Ширли. Никогда, никогда!» 2 года трудилась она усердно и добросовестно, совершая немало ошибок и учась на них. Она многому сумела научить своих учеников, но чувствовала, что они научили ее гораздо большему – нежности, самообладанию, простодушной мудрости и законам детских сердец. Быть может, она не преуспела в попытках вдохнуть какие-то необыкновенные честолюбивые устремления в души своих учеников, но ей удалось научить их больше примером собственной милой индивидуальности, чем всеми своими глубоко продуманными наставлениями. Тому, что и правильно, и необходимо прожить жизнь красиво и с пользой, твердо держась правды, любезности и доброты, и избегая всего, отдающего ложью, подлостью, вульгарностью. Скорее всего, они не осознавали, что получили такой урок, но помнили преподанные им на ее примере правила морали и следовали этим правилам долго после того, как забыли название столицы Афганистана и даты начала и окончания войн Алой и Белой Розы. «Еще одна глава моей жизни завершена», – подумала Энн вслух, запирая на ключ свой стол. Ей действительно было очень грустно, но романтичность мысли о завершенной главе немного утешила ее. Первые 2 недели каникул Энн провела в приюте «Эхо», и для всех имеющих к этому отношение лиц время пролетело приятно и незаметно. Она взяла с собой в город за покупками мисс Лаванду и убедила ее купить кисеи на новое летнее платье, и вслед за этим к ним пришли волнения и радости кройки и шитья, в то время как счастливая Шарлотта IV сметывала швы и собирала разбросанные по полу обрезки ткани. Мисс Лаванда жаловалась прежде, что не может найти интереса ни в чем, но теперь, при виде нового красивого платья, глаза ее обрели прежнюю живость и блеск. «Какая я должна быть глупая и легкомысленная особа?» – вздохнула она. «Мне стыдно при мысли, что новое платье, пусть даже это, кисея цвета незабудки, смогло так обрадовать меня, когда нечистая совесть, недополнительное пожертвование на миссионерские цели не смогли этого сделать. Но, надеюсь, стыд и раскаяние принесут мне пользу». Спустя неделю после начала своего визита Энн решила сходить на денек домой. в зеленые крыши, чтобы заштопать чулки близнецам и помочь Дэви найти ответы на накопившиеся у него за это время вопросы. Вечером она пошла на прибрежную дорогу повидать Пола. Проходя мимо низкого квадратного окна гостиной дома Ирвингов, она мельком увидела Пола, сидевшего у кого-то на коленях. Но в следующую минуту он уже летел ей навстречу через переднюю. «Ах, мисс Ширли!» — закричал он возбужденно. «Вы представить не можете, что случилось! Нечто совершенно замечательное! Папа приехал! Вы только подумайте! Папа здесь! Заходите! Папа, это моя любимая учительница! Ты ведь знаешь, папа!» Стивен Ирвинг, улыбаясь, шагнул навстречу Энн. Это был среднего возраста, высокий, красивый мужчина с темными, с проседью волосами, глубоко посаженными темно-голубыми глазами, прекрасно вылепленным лбом и решительным подбородком. Лицо у него было волевое, но печальное, совсем как у героя романа, подумала Энн с дрожью внутреннего удовлетворения. Каким разочарованием было бы встретиться с тем, кто должен быть героем, и вдруг обнаружить, что он лысый, сутулый или с иными изъянами в мужской красоте. Если бы герой романа «Мисс Лаванда» не выглядел ей под стать, это оказалось бы для Энн страшным ударом. «Значит, это любимая учительница моего сына, о которой я так много наслышан», сказал мистер Ирвинг, сердечно пожимая ей руку. «В письмах Пола вы занимали столько места, что у меня возникло чувство, будто я уже хорошо знаком с вами. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы сделали для моего мальчика. На мой взгляд, ваше влияние было именно тем, в чем он нуждался. Моя мать – одна из лучших и добрейших женщин, но с ее ясным и прозаичным шотландским здравым смыслом. Ей не всегда было легко понять характер и склонности моего мальчика. То, чего не хватало в ней, возместили вы. Благодаря вам обеим воспитание Пола в эти последние 2 года, как мне кажется, было идеальным в той степени, в какой это возможно для ребенка, лишившегося матери. Каждому приятно, когда его ценят». От похвал мистера Ирвинга лицо Энн расцвело, как роза. И этот усталый, печальный человек, глядя на нее, подумал, что никогда не видел девушки милее и прелестнее, чем эта школьная учительница с рыжими волосами и удивительными глазами. Пол, блаженно счастливый, сел между ними. «Я и не мечтал, что папа приедет», — сказал он, сияя. «Даже бабушка ничего не знала. Это был огромный сюрприз». «Вообще?» – Пол стряхнул темными кудрями. «Я не люблю сюрпризов. Пропадает вся радость ожидания. Но на этот раз я совсем не против. Папа приехал вчера вечером, когда я уже лег спать. И после того, как бабушка и Мэри Джо перестали удивляться, папа с бабушкой поднялись наверх взглянуть на меня. Они не хотели меня будить до утра, но я сразу проснулся, увидел папу и прямо прыгнул на него с медвежьими объятиями», сказал мистер Ирвинг, обнимая Пола за плечи и улыбаясь. «Я едва узнал моего мальчика. Он стал таким высоким, крепким, загорелым. Я не знаю, кто из нас, бабушка или я, был больше рад видеть папу», продолжал Пол. «Бабушка весь день в кухне готовит папины любимое кушанье. Она говорит, что не может доверить это Мэри Джо. Это бабушкин способ выражать радость. А мне больше нравится сидеть здесь и разговаривать с папой. Но прошу прощения, мне придется ненадолго вас покинуть. Я должен помочь Мэри Джо пригнать коров с пастбища. Это одна из моих повседневных обязанностей». Когда Пол убежал исполнять свою повседневную обязанность, мистер Ирвинг продолжал беседу с Энн. Они говорили на самые разные темы. Но Энн чувствовала, что он постоянно думает о чем-то еще, и, наконец, все разъяснилось. «В своем последнем письме Пол рассказал мне, что ходил вместе с вами к моей старой знакомой, мисс Льюис, в каменный домик в Графтоне. Вы хорошо ее знаете?» «Да, она моя очень близкая подруга», — был сдержанный ответ, не дававший и намека на внезапную дрожь, которая пронзила Энн с головы до ног при этом вопросе мистера Ирвинга. Энн инстинктивно почувствовала, что настоящий роман выглядывает на нее из-за угла. Мистер Ирвинг поднялся, прошел по комнате и остановился у окна, глядя на огромное, золотистое, волнующееся море, где буйный ветер выводил свою бесконечную песню. Несколько мгновений в маленькой комнатке с темными стенами царило молчание. Затем он обернулся и взглянул в полное сочувствие лицо Энн, улыбнувшись странно и нежно. «Я думаю о том, многое ли вам известно?» — сказал он негромко. «Я знаю все», — ответила Энн, не задумываясь. «Понимаете», — поспешила она объяснить, — «мы очень близки с мисс Лавандой. Не всякому поведала бы она о такого рода священных воспоминаниях, но мы с ней родственные души. Охотно верю. Я собираюсь попросить вас об услуге. Мне хотелось бы навестить мисс Лаванду. Не спросите ли вы ее, согласна ли она на это?» «Спросит ли она?» «О, разумеется! Да, да, это был роман, то самое настоящее, со всем очарованием сюжета, фантазии, рифмы. Он, возможно, немного запоздал, как роза, цветущая в октябре, хотя должна была расцвести в июне. Но все же и в октябре это роза, и вся она, восторг и аромат с золотистым отблеском в самой ее сердцевине. Никогда ножки Энн не несли ее с более приятным поручением, чем на следующее утро, когда она спешила через буковые леса в Графтон. Она застала мисс Лаванду в саду. Энн была ужасно возбуждена. Руки ее похолодели, а голос дрожал. «Мисс Лаванда, я должна вам что-то сказать. Что-то очень важное. Вы можете угадать, что это?» «Нет», — Энн не ожидала, что мисс Лаванда может угадать. Но лицо мисс Лаванды стало очень бледным, и мисс Лаванда сказала непривычно слабым и бесцветным голосом. «Стивен Ирвинг приехал?» «Как вы узнали? Кто вам сказал?» — воскликнула Энн разочарованно. «Даже с досадой, из-за того, что ее великая тайна раскрыта раньше времени». «Никто? Я поняла это просто по твоему волнению. Он хочет прийти повидать вас», — сказала Энн. «Можно мне передать ему, что вы согласны?» «Да, конечно!» – дрогнувшим голосом ответила мисс Лаванда. «Почему бы ему нельзя было навестить меня? Ведь он придет просто как старый друг». Но у Энн было свое собственное мнение на этот счет, когда она поспешила в дом, чтобы за столом мисс Лаванды написать записку Стивену Ирвингу. «Ах, это восхитительно! Жить словно в романе!» – подумала она с радостью. «Все, конечно же, получится отлично, должно получиться, и у Пола будет мама, которая придется ему по душе, и все будут счастливы. Но мистер Ирвинг увезет отсюда мисс Лаванду, и кто знает, что будет тогда с этим милым каменным домиком. Так что и здесь есть оборотная сторона, как кажется, и во всем на свете». Записка огромной важности была написана, и Энн сама отнесла на Графтонскую почту, где подстерегла почтальона и верила свой конвертик его особенному попечению. «Это очень важно», — заверила его Энн взволнованно, попросив оставить письмо на Эйвенлийской почте. Почтальон оказался довольно сердитым старичком, ничем не напоминавшим посланца Купидона, и Аня была далеко не уверена, что на его память можно положиться. Но он сказал, что постарается не забыть, и ей пришлось этим удовлетвориться. В тот день Шарлотта IV ясно чувствовала, что какая-то тайна окутала каменный домик. Тайна, которой ее не допустили. Мисс Лаванда бродила по саду в какой-то странной рассеянности. Да и Энн, казалось, тоже овладел демон беспокойства. И она ходила по дому туда и сюда, вверх и вниз. Шарлотта IV смотрела на все это молча, пока у нее не лопнуло терпение, и тогда она решительно встала перед Энн во время третьего бесцельного путешествия этой романтичной юной особы через кухню. «Мисс Ширли, мэм!» — сказала Шарлотта IV, взглянув ей в глаза и с негодованием тряхнув своими очень голубыми бантами. «Ясно, как божий день, что у вас с мисс Лавандой секрет, и мне кажется, прошу прощения, если я слишком навязчива. Мисс Ширли, мэм, что просто нечестно ничего не говорить мне, когда мы были прежде такими добрыми друзьями». «О, Шарлотта, дорогая, я рассказала бы тебе все, если бы это был мой секрет. Но это секрет мисс Лаванды, понимаешь? Но все же я скажу тебе кое-что, но только, если ничего не выйдет, помни, ни словечко, ни одной живой души, понимаешь? Сегодня вечером здесь появится прекрасный принц. Он приходил сюда однажды, очень давно, но в минуту безрассудного гнева и досады ушел. Много лет бродил он по дальним странам и забыл волшебную дорогу в заколдованный замок, где заливалась горючими слезами верная принцесса, по-прежнему ожидая его. Но, наконец, он вспомнил дорогу, а принцесса все ждет его, потому что никто, кроме ее любимого принца, не может снять с нее колдовские чары. «Ах, мисс Ширли, мэм, а что же это значит в прозе?» Заинтригованная Шарлотта затаила дыхание. Энн засмеялась. «В прозе?» Сегодня вечером мисс Лаванду навестит ее старый друг. «Вы хотите сказать ее прежний жених?» – уточнила прозаичная Шарлотта. «Вероятно, это я и хочу сказать. В прозе», – ответила Энн серьезно. «Это отец Пола, Стивен Ирвинг. Кто знает, что из этого выйдет. Но будем надеяться на лучшее, Шарлотта». «Я надеюсь, что он на ней женится», – был недвусмысленный ответ Шарлотты. «Некоторым женщинам по роду написано остаться старыми девами, и, боюсь, я одна из них, мисс Ширли. Мэм, мужчины вечно выводят меня из терпения, но мисс Лаванда совсем другая, и я ужасно беспокоюсь. Как же она останется здесь одна, когда я вырасту такая большая, что мне придется уехать в Бостон? В нашей семье больше нет девочек, и одному только Богу известно, что она стала бы делать, если бы взяла в дом чужую служанку, которая стала бы смеяться над ее играми понарошку, оставлять вещи не на своих местах и не пожелала бы называться Шарлоттой Пятой. Конечно, она может найти какую-нибудь не такую невезучую, как я, и посуды в доме будет биться меньше, но ей никогда не найти никого, кто будет любить ее больше, чем я». И верная маленькая служанка бросилась к открытой двери, шмыгая носом. Чаепитие прошло в приюте эхо заведенным порядком. Но ни одна из трех почти ничего не ела. После чая мисс Лаванда пошла в свою комнату и надела новое платье из кисеи цвета незабудки. А Энн сделала ей прическу. Обе были ужасно взволнованы, но мисс Лаванда притворялась спокойной и равнодушной. «Непременно нужно заштопать завтра эту штору», — говорила она, исследуя маленькую дырочку, как будто сейчас это было единственное, сколько-нибудь важное дело. «Эти шторы прослужили не так долго, как должны бы, если учесть, сколько я за них заплатила. Боже мой! Шарлотта опять забыла стереть пыль с перил на лестнице. Я должна с ней об этом серьезно поговорить». Энн сидела на крыльце, когда Стивен Ирвинг прошел по тропинке и появился в саду. «Это единственное место на свете, где время остановилось», — сказал он, обводя все вокруг восхищенным взором. «Здесь, в саду и в доме. Ничто не изменилось с тех пор, как я был здесь 25 лет назад. От этого я опять чувствую себя молодым». «Вы же знаете, время всегда останавливается в заколдованном дворце», — сказала Энн серьезно. «Только когда приходит принц, снова начинают происходить события». Мистер Ирвинг улыбнулся чуть печально и взглянул в ее взволнованное лицо, сияющее юностью и надеждой. «Иногда принц приходит слишком поздно», — сказал он. Нет, он не просил Энн перевести ее слова на язык прозы, как все родственные души. Он понимал. «О, нет, нет, если это настоящий принц и приходит он к настоящей принцессе», — ответила Энн убежденно, — открывая перед ним дверь гостиной. Когда он вошел, она плотно закрыла дверь и, обернувшись, столкнулась лицом к лицу с Шарлоттой IV, которая выскочила из кухни в переднюю, кивая, хлопая в ладони и расплывшись в широчайшей улыбке. «О, мисс Ширли, мэм!» – забормотала она. «Я подглядывала из кухонного окна. Он ужасно красивый и как раз подходящего возраста для мисс Лаванды. И, ах, мисс Ширли, мэм, как вы думаете, это очень нехорошо, если немножко подслушать у двери?» «Это было бы отвратительно, Шарлотта», — сказала Энн твердо. «Так что тебе лучше уйти вместе со мной подальше от искушения». «Но я ни за какую работу взяться не могу. А просто болтаться без дела и ждать — это ужасно, — вздохнула Шарлотта. А вдруг он не сделает ей предложение? Мисс Ширли, мэм, с мужчинами никогда ни в чем нельзя быть уверены. Вот моя старшая сестра, Шарлотта Первая, думала однажды, что она помолвлена, но оказалось, что он был другого мнения, и она говорит, что никогда больше ни одному из них не поверит. Я слышала о другом случае, когда мужчина думал, что он ужасно влюблен в одну девушку,